Глава 5. Возлюбленный Аглаи, друг Адольфа. Взгляд женщины лучше всякого зеркала. Александр обнаруживает, что у него довольно красивые кисти рук с аккуратными ногтями, крепкие и белые зубы, необычно маленькие для его длинных, как ходули ног, ступни, неоспоримые признаки аристократического происхождения. Александр скользит взглядом по юным знатным дамам, свившим себе гнездышки в окрестных замках и порхающим по аллеям и улицам лишь во время празднеств и торжеств. Он в упор смотрит на молоденьких дочерей буржуа, которые вьются вокруг его кузин де Виолен. 20-летняя Сесиль, своенравной, взбалмошной, настоящего парня в юбке, и 16-летней Эгюстины, безмятежной и прекрасной, как Рафаэль. Луиза, самая младшая, еще совсем маленькая. Свои любовные устремления Александр обращает на юных девушек, не принадлежащих ни к буржуазии, ни к простолюдинам. Модисток, белошвеек и торговок, которые по воскресеньям бегают и играют в парке, смыкая и размыкая в нескончаемом хороводе свои обнаженные руки. Они одеты в белые платья, подпоясанные розовыми или голубыми поясами. Головы их увенчаны собственного изготовления чепчиками. Покидая контору, молодой человек постоянно проходит перед небольшим домиком, к окну которого подвешены шляпки, воротнички, чепчики, вышитые изделия, перчатки, митенки, ленты. Штора, призванная скрыть собой магазин, неустанно скользит по карнизу. На ветру поскрипывает вывеска «Девицы Риголо, модистки». Александр влюблен. Но в кого? В Мари-Луизу Риголо или же в младшую Аделаиду Виктуар? Мари-Луизе 50, Аделаиде Виктуар 41. Для юношеских зубов фрукты несколько перезрелые. А может, это Алина Арди? Белошвейка со смуглой матовой кожей, черными бархатными глазами, с ликом королевы и такая красивая, что никто не осмеливается ее любить. Даже Александр. Нет, он не сводит глаз с Аглаи, еще одной белошвейки с розовощеким лицом, обрамленным золотистой шевелюрой. Улыбка ее очаровательна. В меру веселая, в меру упитанная. Скорее небольшая, чем низкорослая, она является дочерью двух пожилых добропорядочных землепашцев из Виллер-Котре. Жан-Жозеф Ателье и Мари-Жозеф Виолет. Она родилась в месяц Флореаль, 6-го года республики, 2 мая 1798 года. Ей 20 лет. Она на 4 года старше своего воздыхателя, который через приоткрытую занавеску обменивается с ней влюбленными взглядами. Аглая только что порвала со своим соседом Ришу, оказавшимся для нее слишком богатым. Александр встает на цыпочки и тянется вверх, чтобы выглядеть на свои 16, при этом утверждая, что на самом деле ему 17. Александр бросается в атаку. Аглая защищается, оказывая ему лишь незначительные знаки расположения, которые для подростка становятся отрадой. Жизнь в Виллере приятна и мила. Если что-то и задает ей определенный ритм, то только смена времен года. Утром здесь просыпаются от поцелуя матери. С 9 до 4 часов с ясной головой и переполненным чувствами сердцем машинально копируют документы. В 4 возвращаются к матери, чтобы пообедать. В 8 летом или 6 зимой бегут к друзьям и возлюбленным. Дюма вновь встречает Фуркада, директора школы с ланкастерской системой обучения, общается с Луи Алексисом Сольньи, вторым писцом мэтра Перро, у которого в жизни есть всего две страсти – Манетта Тьюри и кларнет, а также с Луи Шолле, приехавшим из Парижа в Виллер, чтобы изучать лесное дело, и поселившимся у Николя Шарля Русси, торговца древесиной, приходящегося Александру кузеном. Как-то раз этот красивый парень, с несколько вульгарными манерами, небрежно оставляет на каминной полке в своей комнате пару-тройку золотых монет. Александр восхищен. Шоле пытается сделать все, чтобы Луиза Моро променяла любовь к Творцу на любовь к его творению. Трое друзей направляются к условленному месту, где их дожидаются возлюбленные, подставляя для поцелуя лоб, щечку или ручку, в зависимости от степени близости отношений. Летом все, разбиваясь на пары, гуляют по парку, склоняются головы, сплетаются руки, тихими голосами шепчут губы, взгляды тонут, растворяются в глазах друг друга. Зимой встречаются у пухленькой Луизы Моро. Мать и тетушка, по профессии белошвейка, удаляются в другую комнату, оставляя двух других компаньонок в обществе молодых людей и в темноте, ведь лампу они уносят с собой, чтобы заняться вышивкой либо почитать идеального христианина или о подражании Христу. И тогда парочки прижимаются друг к другу, сидя на одном стуле, шушукаются и вновь говорят то, что уже говорилось. В 10 часов все расходятся. Каждый кавалер провожает свою даму до порога отчего дома. Там они, несмотря на ворчливый голос матери, застывают на целую вечность. 27 июня 1819 года Александр и Аглая с друзьями танцуют на празднике в Корси, соседней затерянной в лесу деревушке. Александр оставляет площадку для танцев, чтобы проведать Пьера Андре Леруа, мэра деревни и старого друга генерала. Он шагает по тропинке, обрамленной с двух сторон живой изгородью из боярышника, но тут видит, что ему навстречу идет Каролина Капель со своей малюткой Мари, которой всего лишь 3 годика. Их сопровождает молодой человек, высокий, смуглый, сухопарый, с черными подстриженными ежиком волосами, с восхитительными глазами и очень резко очерченным носом. Он с Александром одного возраста, и в своей серой куртке, замшевой жилетке и картузе из вощеной холстины похож на германского студента. Каролина представляет Александру незнакомца, зовут его Адольф Риббинг де Левен, и надеется, что они станут друзьями. Договариваются, что для более близкого знакомства Александр на следующий день отправится с ними на пикник в лес, а затем проведет 2-3 дня у Калларов в их замке Виллер-Эллон. Аглая немного опечалена, что ей придется на несколько дней расстаться с Александром. Однако тот выглядит таким счастливым, что прикоснется к аристократическому обществу, в котором его ждут. Первый человек, которого он встречает на следующий день, приехав ранним утром на ферму месье Леруа, это Адольф. С карандашом и табличками для письма в руках он жестикулирует, словно учитель фехтования. Юноша упражняется в сочинении стихов и слагает катрен, надеясь, что тот удержит Луизу от брака с неким русским, вопрос о котором стоит на повестке дня. «О, Луиза! Зачем же в Иберии с тылой укрывать себя столь уж беспечно? Ведь, покинув поля нашей родины милой, клялись русские миром нам вечным». Примечание. Иберия стылая. Левен путает название Сибири, Иберия, Иверия, античное византийское название Восточной Грузии. Конец примечания. Перед лицом этих виршей, достойных де Мюстье, Александр испытывает величайшее восхищение. Но когда Адольф поведает ему о подробностях своей жизни, оно вообще выйдет за все мыслимые пределы. Разве его отец, Адольф Луи, не был в числе заговорщиков, замысливших убить короля Швеции Густава III во время костюмированного бала? Граф Горн поприветствовал короля фразой «Здравствуй, прекрасная маска». Анкарстрем выстрелил. В возрасте 21 года де Левен был вынужден отправиться в изгнание. Все его имущество было конфисковано. По дороге в Швейцарии он встретил Жермену де Сталь, которая не проявила себя жесткой по отношению к тому, кого теперь называли не иначе, как «прекрасным цареубийцей». После террора он недорого купил во Франции несколько замков и аббатств. Виллер-Лон, впоследствии перепроданный Жаку Колару, Брюнуа, который Лавен потом уступил великому Тальма, и Кенси, где поселился сам. Он женился на Адель Беллар-Добиньи и преспокойно жил во времена империи, однако реставрация заставила его уехать в Брюссель, где он основал газету «L'Enlin Jeune Refugié», издаваемую обществом антимракобесов, членами которого, помимо прочего, были драматург Антуан Венсан Арно, Кошуа Лемер и Шарль-Жан Арель, будущий директор театров «Одеон» и «Порт-Сен-Мартен». Все бонапартисты до мозга костей. Примечание. «Le Nain Jaune» – «Желтый гном» – название нескольких политико-сатирических газет. Первый французский «Желтый гном» высмеивал сторонников старого режима и поддержал Наполеона во время «Ста дней» 1815 год. «Желтый гном в изгнании» «Le Nain Jaune Refugié» открыто издевался над осторожной и вечно колеблющейся политикой Людовика XVIII и Деказа, прозванной «политикой коромысла». Конец примечания. После одной из статей Пруссия потребовала выдать ей Лавена или же выслать во Францию. Вот уже три дня, как он живет у Жака Коллара, у которого попросил гостеприимства. Значит, господин де Лавен настолько важная птица, что бурбоны, прусский король и голландец Вильгельм хотят сообща с ним разобраться? Примечание. Голландец Вильгельм. Здесь имеется в виду Вильгельм II Фредерик Георг Лодовейк, 1792-1849 годы, король Нидерландов с 1840 года и великий герцог Люксембургской. Конец примечания. Александра, деревенщину из Виллер-Катре, все это повергает в совершеннейшее изумление. Друзья не забывают и об объектах своих воздыханий. Вскоре Аглая впускает Александра в небольшой уединенный флигель, в котором ему позволено бывать, но при этом он должен проходить под окнами спальни матери, которая следит за теми, кто проходит и уходит. Тем не менее, после года ухаживаний, знаков внимания, трепетного обожания и небольших одолжений, оказываемых, отвергаемых и выбиваемых силой, неумолимая дверь, в 11 всегда закрывавшаяся за спиной предварительно выставленного наружу Александра, вновь тихо отворяется в половине 12-го. Он чувствует дрожащие губы, объятие двух нежных рук, биение ее сердца рядом со своим, вздохи и слезы. Благовоспитанная Аглая отдается. Разве могут они среди этих рыданий и вздохов не стать одним целым? Когда тела сливаются, юноша, преодолев неловкость и добившись того, к чему он так долго стремился, наивно ликует. Аглая, более взрослая и зрелая, всхлипывает. Ей прекрасно известно, поступок, который она себе позволила, в маленьком городке может вызвать презрение, неотступно следующее за потерей невинности. Александр в восторге от того, что стал мужчиной. Аглае страшно, что она больше не девушка. В 3 часа ночи Александр, словно вор, убегает. Чтобы отвести от себя любые подозрения, он предусмотрительно выбирает дорогу, по которой из переулка в поле, а из поля в парк, добирается до табачной лавки, по улице противоположной той, где его можно было ожидать. Мадам Дюма, обеспокоенная тем, что он до сих пор не вернулся, расположилась за окном спальни Александра. У него, наконец, появилась своя комната. С 11 часов у нее было достаточно времени для того, чтобы подготовить небольшую нотацию на темы морали. Когда Александр проскальзывает в дом, она из принципа немного брюзжит и ворчит. Тот факт, что Александру каждый раз приходится проходить под окнами матери Аглаи, вызывает у любовников тревогу. И тогда юноша разрабатывает другой маршрут, ведущий к флигелю, в котором теперь он проводит 2-3 ночи в неделю. Первая вылазка осуществляется темной осенней ночью, 1819 год, когда луна на какое-то время отлучается с небосклона. Встреченный им по пути прохожий обходит окрестности дозором, но Александр тут же бросается в огород и укрывается за деревянными подпорками на грядке с фасолью. Не успевает Александр, перепрыгнув через стену и оставив позади две живые изгороди, постучать в ставень, его обвивают две руки и увлекают за собой во флигель. Аглая Александр покидает в 3 часа утра. У канавы парка его дожидается какая-то тень, вооруженная узловатой палкой. В ночи начинается рукопашная, которую противники не сопровождают ни единым словом. Драчун крепко бьется головой о камень и выхватывает нож. Александр выкручивает нападающему руку и завладевает оружием. Противник встает и хватает камень, о который только что приложился, но удар палкой окончательно укладывает задиру на землю. На следующий день, чтобы обезопасить себя от подобных встреч, Александр, предварительно рассказав о своих злоключениях, одалживает у Амеде карманные пистолеты. Чтобы не выдавать Аглаю, он переносит театр действий в другое место, на манеж. Совсем рядом расположен дом нотариуса Пьер-Александра Лебега. Тут же делается сопоставление. Элеонора Лебег, дочь Жан-Мишеля де Виолена, красива, умна, немного кокетлива. Любит, когда на нее смотрят, когда ею восхищаются и целуют ее милую аристократическую ручку. Муж ее – толстый рябой мужчина с довольно грубой и вульгарной внешностью. Историю эту Александр доносит до слуха не только Амеде, но и других. Пересуды распространяются с быстротою молнии. В один прекрасный день Александр слышит, как на ушко ему шепчут, что он любовник Элеоноры Лебек. Молодой человек гордится славным завоеванием, которое ему приписывают, и довольно вяло опровергает слухи, чтобы в опровержении все усмотрели признание. Позже Дюма сознается в этом дурном поступке юного Александра, единственном в жизни, скажет писатель, за который он должен себя упрекнуть. Но разве само по себе запоздалое признание ошибки не является хорошим поступком? Тем не менее, в письме от 4 октября 1820 года к Агюсту Буссену, другу, уехавшему в далекую Британию исполнять обязанности служащего налогового ведомства в Кестенбере, Александр, хвастаясь своими охотничьими подвигами, пишет: «В охоте мне везет больше, чем вам. Вчера я убил косулю, ставшую 130-й в моей жизни. Это занятие, которому я порой предаюсь с чрезмерным рвением, сделала меня почти таким же толстым, как вы в период своего выздоровления после болезни, и таким же белым, как мои предки из Нового Света». И тут же воспевает свои успехи на любовном фронте. Если говорить о природной красоте, то я по-прежнему в прекрасных отношениях с моей возлюбленной и даже с ее мужем. Она ждет ребенка. Вы знаете, что я не настолько самонадеян, чтобы льстить себе и утверждать, что это чудо сотворил именно я, но если младенец явится на эту несчастную землю с вьющимися волосами, то в это волей-неволей придется поверить. Не его ли природная красота привлекла внимание Элеоноры? 28 марта следующего года у нее действительно родился ребенок, девочка. Эме Вирджини Элеонора Эрнестина. Свидетельство о ее рождении подписано дедушкой Жан-Мишелем де Виоленом и дядей по материнской линии Пьер Нарсисом Корню. Первое внебрачное дитя Александра? Или просто бахвальство молодого человека? Как бы там ни было, что бы за этим ни стояло, общественная злоба или прозорливость, но двери дома Лебегов, до этого такого радушного, теперь для Александра и его матери закрыты. Жан-Мишель де Виолен, по-видимому, прощает покушение на репутацию его дочери. Раненого обидчика лечит хирург Рейналь, через которого Александр передает его пациенту нож, использованный в ходе ночного нападения. Теперь он полагается на свои два пистолета. Он может спать спокойно рядом с Аглаей. Адольф отбывает обратно в Париж. Осенью, чтобы проведать графа де Левена, своего товарища по изгнанию, приезжает прославленный драматург Антуан Венсан Арно. Его сопровождают двое сыновей. Этьен Пьер, которого еще называют Арно де Тельвиль, и Луи, сверстник Адольфа и Александра. Во время охоты на кролика в лесу Тилле Александру удалось познакомиться с литературной знаменитостью и его сыновьями. Затем семейство Арно увезло Адольфа с собой, чтобы он провел зиму в Париже.